Глава вторая. Продолжение. Письмо первое. Ах, Маша, милая Маша, вот уж целую неделю я прожила у тетушки в Малороссии и все еще не привыкла, что будет со мной вперед, не знаю. А теперь мне кажется, что никогда не привыкну ни к жизни этой, ни к этим людям. И во сне, и наяву мне грезится Петербург и Нева, и монастырь, и ты, мой милый друг, и Р, и С, и Ф, и все вы добрые, незабвенные мои подружки. Ах, Маша, пиши ко мне. Не забывай, что мы обещались вечно любить друг друга, когда еще были в кофейных. Сколько раз мы потом возобновляли это обещание и в голубых, и в белых. Не забудь этого, милая Маша. А я теперь имею нужду в такой дружбе более, нежели когда-нибудь. Я чувствую себя здесь совершенно одинокою. Кажется, как будто весь свет меня бросил, или я живу в другом свете. Но ведь ты еще не знаешь, отчего мне здесь так грустно. В продолжении целой дороги от Петербурга до Барвенова я, хотя беспрестанно думала о монастыре, но при всем том с удовольствием помышляла и о близком свидании моем с родными. Мне так хотелось видеть тетеньку и кузин. Скажу мимоходом, что здесь я называю их сестрицами. Я воображала, что тетенька будет похожа на А, а кузин я представляла себе старшую, как Н, которая теперь попала в пепеньорки, меньшую, как тебя, моя Маша, или, по крайней мере, как Р. Как же я ошиблась в своих расчетах. Мы прибыли в Барвеново довольно рано утром. «Это Барвенова», — сказала мне с веселым видом женщина, которую посылали за мною в Петербург. Я поспешно высунула голову из кареты, чтобы скорее увидеть это Барвенова, столько мне расхваленное дорогой. «Ах, Маша, мне стыдно тебе признаться. Я думала, что Барвенова хоть немножко похожа на Царское село или хоть на Каменный остров. А вместо того, поверишь ли, так и немало, я увидела множество домиков низеньких, маленьких. Вместо кровель на них кое-как набросана была почерневшая солома. Все без труб, Маша, а иные так перевисли на один бок, что страшно смотреть. Улицы узкие, кривые, грязные. Так это Барвенова, подумала я, и сердце во мне забилось точно, как бывало в монастыре перед экзаменом. Из домиков выбежали дети и женщины. Первые в изорванных рубашках, а последние почти тоже в одних рубашках, только носят они здесь род передников, кадрилье, красные, с синим и зеленым. Они низко поклонились, мне или карете не знаю. И мужики, тут бывшие, тоже сняли шапки и низко кланялись. «Ты думаешь, верно, любезная Маша, что мужики здесь такие, как в Петербурге кучера?» Или, может быть, как чухонцы, которые там продают масло? Совсем нет. На них длинные белые кафтаны и такие же шапки. Шляп я здесь вовсе не видала. А голова у них, Машер, совсем обрита, только наверху оставлен хохол. Впрочем, они, кажется, такие добрые. Мы переехали через узкую плотину и через мост, который был еще уже и притом без перил. Повернули влево и въехали на двор прямо к крыльцу. Двор был полон людей. Они все бежали за каретой и кричали: «Се наша панночка! Се наша панночка!» Женщины и дети, следовавшие за ними с самого въезда в село, остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На крыльце стояла дама высокая, толстая, седая, в большом мужском колпаке и в красной стамедовой юбки. На шее у нее накинут был ситцевый платок, едва прикрывающий плечи. Ноги ее, Маша, ноги были босы. Она подала мне руку, поцеловала меня в губы и сказала: «Здорово, Галечка, як же ти подросла!» «Маша, не показывай никому моего письма. Эта дама была моя тетенька. Здесь никто меня не называет Анютою. Тетенька и сестрица зовут Галечкой, люди почти все панночкой, а иные Ганною Трахвымовною, по батюшке. Они говорят, что Анюта или Галечка все равно, но мне это не нравится. Пожалуйста, милая Машенька, никогда не зови меня Галечкою.